Вскоре небольшой по площади столик был полностью занят моим обедозавтраком, и я приступил к процедуре поглощения пищи, которую ничто не могло прервать, кроме, разве что, этого. Когда я запивал бодрящим ягодным морсом очередную порцию мяса, то почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Резко поднял глаза и увидел Анну Бестужеву, которая каким-то образом тут оказалась. «Здравствуйте, Александр. Рада вас видеть», — сказала Анна, одарив меня милой улыбкой. «А где ваш храбрый друг, перед которым я оказалась в долгу?» «Здравствуйте. К сожалению, он сейчас работает. В смысле, над своим магическим даром. Ему нужно выучить пару новых техник за выходные», — пояснил я, разглядывая перчатки Бестужевой. «Интересно, она их вообще снимает? Вроде говорила, что это опасно. Загадочная девушка, ничего не скажешь. Досадно, но в то же время и хорошо. Тренировать свой дар – это всегда полезно. Жаль, что не у всех получается», — с улыбкой сказала девушка и немного замялась. «Садитесь. Буду рад, если вы присоединитесь. А еще больше меня порадует общение с вами на «ты», — тут же произнес я, решив, что общение с прелестной дамой под хорошую еду – это лучший вид отдыха от учебы. «У меня мало времени, но, если вы изволили предложить...» «В смысле, просто изволил. На «ты». Точно, теперь на «ты», — сказала дама, немного смущаясь, села напротив меня и широко раскрыла глаза, глядя на мой скромный заказ. Я тут же предложил ее угостить, но Бестужева настояла, что будет сама себя угощать. Видно, она была независимой девушкой и не терпела стандартных ухаживаний со стороны противоположного пола. Я принял это к сведению и продолжил трапезу, пока все не остыло. Вскоре Анне принесли ее заказ, и она тоже решила перекусить. Со стороны наше пиршество смотрелось довольно странно. Худой парень с кучей различных блюд, от которых ломится стол, и девушка с зеленым салатом да кислородным коктейлем. Но у каждого свои предпочтения. Я не стал поднимать тему еды. Вместо этого расспросил Анну об ее жизни, да и сам рассказал то, что посчитал нужным. Анна сетовала на то, что ее сослали сюда для изучения необычного дара. Ей доставляет это множество неудобств, но сделать ничего нельзя. Вот приходится находиться в заперти в военном городе, забыв о былой жизни. Звучит, конечно, печально, но меня волнует другое. Что у нее за дар там такой? Думал об этом еще в первую встречу, а теперь любопытство сильнее разгорелось. «Прости за прямоту, Анна, не могла бы ты рассказать, какой магией обладаешь?» — спросил в какой-то момент, решив не ходить вокруг да около. «Это сложно объяснить», — пожала хрупкими плечами девушка в белом платье. «Но я могу попробовать». Анна не успела закончить, как дверь в зал резко открылась. Из коридора пошел черный дым и послышались стоны людей, а к нам ворвался налетчик в мешковатом костюме. Его рот закрывала медицинская маска, на глазах были очки, не черные, а простые для слабовидящих. Казалось бы, это какой-то псих, но тело мужчины покрывала тонкая белая оболочка из мощной энергии. Это прочный защитный доспех. Наверняка налетчик хорошо подготовился, и намерения у него более чем серьезные. «Это еще что такое?» — хмурясь спросила Анна. «Моя небольшая разминка после обеда», — нехотя сказал я. «Город полон неадекватов, надо это решать. Я не хочу быть героем, но приструнить очередного психа несложно. Казалось, все пройдет по стандартной для меня схеме, но у Анны были другие планы». На лице блондинки проявилась плохо скрываемая ярость. Девушка потянулась к правой руке, явно намереваясь стянуть перчатку. Глава 5. Еще одна необычная сила. «Всем оставаться на местах, гоните деньги. Вы обязаны нам платить. Вы притесняете тех, кто лишен магии. Настал час расплаты, давайте все, что у вас есть, иначе эта забегаловка взлетит на воздух», — истерично закричал налетчик, с трудом подбирая слова и сбиваясь с мысли. Он явно не был профессиональным бандитом. Скорее всего, фанатик, который обезумел, не более. В его словах есть здравое зерно. Неодаренных в этом мире действительно недолюбливают. Но то, что он творит, явно не выход. Так он, скорее, озлобит общественность, выставив себя дураком. А может, его вообще надоумили. Например, конкуренты хозяев кафе. Сейчас это не важно. Нужно остановить психопата, пока он не наломал дров. «Не знаю, что у вас там за магия, любезный, но вам придется остепениться», — громко сказал здоровенный мужик лет за 40. Судя по перстню, он благородный, как и все в этом зале. Дядька медленно поднялся с места, сверля налетчика взглядом. «Закрой рот, давай все, что у тебя есть, считаю до трех», – отчеканил очкарик. Аристократ вызвал магию и бросил сгусток оранжевой энергии в оппонента. Судя по всему, атака довольно сильная. С помощью такой можно остановить даже неплохого владеющего. Но защита очкарика оказалась прочна. Атака заставила налетчика отступить на пару шагов, но не более. Техника растворилась в белой оболочке. А благородный с удивлением посмотрел на свою руку, видимо, не понимая, как такое возможно. Очкарик, недолго думая, пустил поток магии из руки. От такой атаки здоровяк снес пару столов и с криком вылетел в окно, разбив его своей грузной тушей. Всюду разлетелись осколки стекла, щепки и куски штукатурки. Красиво отделанный зал в одночасье превратился в руины. Сзади на бандита попыталась напасть охрана. Один легкий магический залп в их сторону, и несколько мужчин улетели вглубь коридора, где и так уже что-то горело. В зале воцарилась полная тишина. Наверняка, все поняли, что очкарик не шутит. Он не просто сумасшедший, который действует в припадке ярости. Его действия хорошо продуманы. И да, он обладает сильнейшей магией, идти против него слишком опасно. Интересно, что у него за сила? Если не ошибаюсь, какие-то артефакты. Я чувствую искусственную энергию. Надо отдать должное недоумку. Он хорошо подготовился. Теперь я не слабее, чем вы. Я здесь, главный аристократ. Выкладывайте все, что у вас есть. Я отныне ваш повелитель. Воскликнул очкарик и стал обходить столики с гостями. Вскоре в его руках появились первые бумажные купюры и ювелирные украшения. Не знаю, как насчет толпы напуганных благородных, но я не собираюсь одаривать психа под действием глупых угроз. Нужно применить хаос, но сделать это аккуратно, чтобы не разнести заведение, как когда-то мой друг. Тем временем, Анна покусывала губу, хмурила брови и теребила перчатку. Девушка была настроена серьезно, но не решалась сделать последний шаг, и это сейчас хорошо. Не хватает, чтобы она пострадала. Пусть лучше сидит спокойно, а я во всем разберусь. Не стоит злиться, Анна, он просто городской сумасшедший. Пусть подойдет к нам поближе, и я его успокою, весело бросил Бестужевой, поедая свое жаркое. Упс, чуть не положил в рот кусок стекла. С этого гада причитается. Он испортил мне прекрасный обед. Ладно, я постараюсь себя сдержать, но... Признаюсь честно, с каждым разом это дается сложнее, нехотя проговорила Анна и не стала снимать перчатку. Нет, вы не имеете права, это мои фамильные драгоценности. Я вызову полицию, истошно закричала одна дама, не желая расставаться с добром. Сейчас я снесу твою голову, и полиция уже не поможет, прорычал очкарик, поправляя медицинскую маску. Ну все, он мне уже надоел, придется навалять ему раньше времени. Я поднялся из-за стола, призывая энергию хаоса, и решил аккуратно подкрасться к налетчику. Но тут развороченный зал огласил громкий выкрик Бестужевой. «Хватит, мне это все надоело, я устала вечно терпеть, теперь каждый, кто меня тронет, получит. Я больше не собираюсь себя сдерживать, черт возьми», — пронзительно закричала девушка, чуть не оглушив меня. Я не успел среагировать, как Анна вскочила с места, сбросив на пол тарелку с недоеденным салатом. Ее левая рука совершила молниеносное движение, срывая перчатку с правой руки. Моему взгляду предстала белая, слегка синеватая кисть с маленькими тонкими пальцами. Видно, Анна долго проходила в перчатках, и это не пошло ей на пользу. «Он того не стоит, не надо», – прошипел я, понимая, что сейчас произойдет нечто страшное. Все же неспроста девушка ходила в перчатках, и ее магию так пристально изучали. Казалось, кафе взорвется, как в случае с Пушкиным, но ничего не случилось. Просто с голой руки Бестужевой полетели маленькие серебристые искры, как от праздничного огня. Сначала хотел рассмеяться, посчитав, что девушка преувеличивала, рассказывая о разрушительности ее дара, но потом заметил странную вещь. Искры Анны не гасли, прикасаясь к предметам, а обжигали их, причем очень сильно, сильней, чем самая ядовитая кислота. Не прошло нескольких секунд, как на столе появились черные точки и небольшие углубления. Пол тоже слегка пострадал, а мои мясные рулетики на тарелке вообще сгорели. И почему я только не успел их умять? «Не делай резких движений», — воскликнул я, понимая, то девушка может себе навредить. «Какого хрена там происходит?» — крикнул налетчик, обращая на нас внимание. «Вы оба, сядьте, а ты, девка с горящей рукой, даже не пытайся применить свою магию, иначе...» «Твое милое личико сгорит до костей», — добавил бандит, тыкая в нас пальцем. «Смотри, как бы твое не сгорело», — бросил я, ведя бровью и делая шаг вперед по разбитым стеклам. «Ну все, ао, подавись, наглец, ты меня бесишь!» Не своим голосом закричала девушка и бросилась вперед меня, разбрасывая смертоносные искры. Мне пришлось создать перчатку из хаоса, чтобы их поймать, иначе не избежал бы сильнейших ожогов. В тот момент очкарик выставил руку, готовясь применить магию, но Анна оказалась быстрее. Она легонько махнула в его сторону хрупкой кистью, и рой светящихся искр полетел в противника. Тот расплылся в улыбке, наверняка, надеясь на сильнейший доспех. Но тут случилось кое-что странное. Искры облепили тело бандита, подобно маленьким пчелам. Началась странная магическая реакция, в ходе которой доспех налетчика стал медленно разрушаться. Тому осталось лишь открыть рот и рассматривать себя в полном недоумении, понимая, что уже ничего не поделать. Вслед за доспехом настал черед одежды. Мешковатый костюм ниндзя превратился в сеть из дырок, будто его носили лет 20 подряд, причем не снимая. Сам псих не пострадал, но ему от этого было не легче. Что? Невозможно. Как ты смогла это сделать? Моя магия нерушима. Я не хуже вас, я тоже одаренный, зараза, завопил горе бандит, когда на него сзади бросились охранники и официанты. Вскоре придурок был скручен и связан. Теперь ему осталось скулить, как побитая шавка, да дожидаться полиции. А у меня все еще остались вопросы. Нет, я еще стул сожгла. Ну давай же уже, надевайся, с досадой прошипела дама, натягивая перчатку. Погоди, ты сожгла его защиту, не так ли? А если бы он был без доспеха, то что? Спросил Бестужеву, хотя и так знал ответ на этот вопрос. Если бы он не был защищен, то сгорела бы кожа и кости. Он мог бы превратиться в пепел. Живое сильнее горит, чем неживое, пожала плечами девушка, приходя в себя. Вообще, я пытаюсь контролировать дар. Возможно, скоро все как-то наладится. Да нет, ничего. И так все отлично, сказал я, округляя глаза. Вот тебе и хрупкая блондинка в странных перчатках. Вскоре сюда приехала полиция. Как всегда, вовремя. Впрочем, я не удивлен. Мы с Анной дали формальные объяснения. Сумасбродного вершителя справедливости увезли в тюрьму. А Бестужева вспомнила, что сильно опаздывает, и поспешила уйти. Наверняка ей было неловко от своей силы. Она даже боялась, что ее арестуют за применение магии. Хотя, девушка, по сути, всех спасла. Жаль, что люди с таким сильным даром вынуждены чувствовать себя виноватыми. Я успел добавить Анну в социальных сетях. Обязательно еще напишу и узнаю, как у нее дела. А пока надо сделать важное дело. Поесть. А то не успел набить брюхо, благородя очкастому отморозку. Ладно, это еще не все. Мне нужно продать энергетические кристаллы, полученные от убийства тех псов. Они стоят не слишком дорого, но мне и это сойдет. К тому же, времени еще много, не сидеть же на одном месте без дела. Я зашел в простую уличную забегаловку, посидел там и покопался в интернете. Нашел пару неплохих лавок, где закупают всякую магическую мелочевку. Спустя какое-то время направился по первому адресу и понял, что придется уйти из центра, оказавшись в неблагополучном районе. Это скорее плюс для меня. Парадный фасад Сибирска уже надоел, посмотрим на его трущобы. Я прибыл в нужное место и понял, что все не так плохо. Дома тут, конечно, попроще. Тротуары разбиты, люди одеты хуже. Но в целом, все хорошо. На меня никто не пытался напасть, я не видел бездомных или спившихся личностей. Обычные кварталы, где живут простолюдины, не больше. А разговоров-то было. Пожал плечами и зашел в магическую лавку. Там работал учтивый молодой человек, который без проблем взял мой лут и даже заплатил адекватную цену. Такое чувство, что в трущобах ко мне относится лучше, чем в центре. Приятно удивлен. Я сказал об этом торговцу и уже хотел уходить, но тот внезапно меня остановил. «Вы учитесь на ратника, если не ошибаюсь, сами не здешний?» – спросил меня продавец, глядя как-то странно. «Вы верно угадали, а что?» – ответил вопросом на вопрос. «Зря вы сюда забрели, у нас район не особо», – аккуратно пояснил продавец, делая странный намек. «Хех, в особых районах не лучше. Вы еще плохого не видели», – пошутил я, но с большой долей правды. «Интересно, о чем он вообще сейчас думает? Наверняка считает, что я слабый студент, которого может побить местная шпана. Ох уж это тощее тело, создающие обо мне неверное впечатление. Я не стал дальше болтать, вышел и решил прогуляться по нехорошему району. Вдруг тут и правда есть что-нибудь интересное, но слова продавца оказались обманчивы. Необорудованная помойка, благоухающая райскими ароматами, какая-то пьяная бабка да бездомный, что попросил у меня 50 рублей на лекарства. Вот они и ужасы страшных трущоб. Кажется, пора возвращаться в казарму. Вряд ли я увижу что-то большее, и так уже нагулялся. Развернулся, решив выйти на дорогу и вызвать такси. В тот момент услышал кое-что странное, или наоборот обычное для такого района. Главное, что продавец все-таки оказался прав. Рядом со мной решали свои дела местные бандиты. Причем, не идейные придурки, как тот очкастый, а настоящие отморозки, для которых идеал справедливости – это деньги, добытые любым способом. Я мог не обращать внимания, глупо лезть в каждую заварушку, тратя время и силы, но до моих ушей донеслась речь про запрещенные вещества, а это уже перебор. Всегда недолюбливал наркоторговцев. Они не просто творят зло, а запускают цепную реакцию, ломая жизни тем, кто вообще не причастен к делу. Таких нужно наказывать в первую очередь, чем я сейчас и займусь. Быстро подхожу к закоулку между домами, морщусь от смрадного запаха и слушаю разговор недоумков. «Да не бойся ты, деньги хорошие. Просто разложишь это все по пакетам, да отнесешь по указанным адресам. Зато бабок сразу поднимешь, нормальным станешь. Не все же за копейки в лавке горбатятся», — говорил мужик грубым голосом. «Спасибо. То есть да, я все сделаю. Но меня точно не поймают. Просто бывали случаи», — неловко отвечает парень лет 20, судя по голосу. «Какие случаи, брат? Это все ерунда. Вон мы посреди улицы общаемся, и никто нас не трогает. Запомни, в аномалии полиции нет, а мы как раз живем в аномалии, если до тебя еще не дошло», — весело бросает другой бандит, склоняя жертву к тяжкому преступлению. Досадно признавать, но он прав. В трущобах с полицией туго. Вон, мутят дела среди бела дня, будто бы так и надо. Но это не значит, что молодому ничего не грозит. Он выроет себе могилу, если согласится на подобный вид заработка. Не в силах сдержать ярость на этих скотов, захожу в глухой закоулок и призываю энергию хаоса. А вот и картина маслом. Недалеко от ржавых мусорных баков стоит худой высокий парнишка. На вид явно не школьник, но с подростковыми прыщами на лице. Одет в дешевую одежду, на ногах простые поношенные кроссовки. Рядом с ним два мужчины за 30. Один худой с большим носом и парой золотых зубов во рту. Другой с толстой золотой цепью на шее, черными бровями, как у Пушкина, и круглым животом, который грозится порвать кожаную куртку не по размеру. Типичные предприниматели из трущоб, торгующие особым видом муки. Кстати, один держит пакет с порошком и даже не стесняется этой ноши, будто они действительно торгуют чем-то легальным. Увидев меня, парнишка явно затрясся, сглотнул слюну и отступил в сторону. А бандиты только оскалились, переглянулись и медленно пошли на меня. «Здорово, курсант, ты что, заблудился? Твоя школа в той стороне», — сказал худой, указывая куда-то вправо. «Не стоит шастать где не надо. Иди, а то на обед опоздаешь», — дерзко бросил пузатый. Похоже, выходцы из трущоб совсем страх потеряли. Им было плевать на мой родовой перстень и на то, что я потенциально могу обладать сильной магией. Вот что делает со всякими отбросами безнаказанность. «Я уже обедал, дружище. Хлеба получил, теперь хочу зрелищ», — непринужденно сказал в ответ, разглядывая мерзких типов. «Что?» — покосился на меня худой наркоторговец. «Каких еще зрелищ?» — переспросил жирный. «Например, посмотреть, как вы выбрасываете в канализацию эту дрянь», — указал на пакет. «А потом идете сдаваться в полицию». Парень повел бровью, видно, думая, что я спятил. Бандиты переглянулись и громко расхохотались в ответ. «Ахаха! Ты даешь, малый, фантазия у тебя в самый раз», — громко воскликнул один. «Сейчас карманы вывернешь и колечко с пальца отдашь, а дальше поглядим, что с тобой делать, шутник», — переставая смеяться, — сказал второй. «Угу», — разбежался, — хмыкнул в ответ, применяя хаос. Один сгусток магии попал в носатого мужика. У того сработал, скорее всего, артефакт, который образовал мощный защитный экран. Но хаос сильнее обычной магии. Так что придурок все равно отлетел назад и смял с собой ржавые баки для мусора. Второй гад выхватил пистолет и начал в меня палить. Я призвал защиту из хаоса и врезал противника потоком энергии, не сдерживая свои силы. «А вот скотина!» — успел крикнуть круглый, когда его припечатывало к стене, ломая кости. Он тоже имел неплохую защиту, иначе бы разлетелся на части от такого воздействия. А так, всего лишь сломанная спина и разбитый затылок. Теперь ясно, почему бандиты такие заносчивые. Думали, что я слишком слаб и не пробью их защиту. Тем временем, с мусорных баков поднялся первый придурок. Он прорычал что-то и выставил перед собой светящийся кристалл. Еще один удар хаосом проделал в теле недоумка большую дыру. Торговец смертью даже не успел пикнуть, как упал в лужу, а кристалл в его руке просто погас. Жирный упал на колени и тоже пытался что-то там сделать. Я лишил его головы мощной магической техникой. Нельзя щадить таких выродков, слишком много бед они несут миру. Я проследил за тем, как тело перестает дергаться в луже крови. Потом решил обыскать трупы и уходить. Для меня, как для бывалого воина, не зазорно собирать трофеи на поле боя. К тому же, я не в той ситуации, чтобы быть излишне брезгливым. Не успел нагнуться над телом недавнего противника, как понял, что сам сильно ранен. Кажется, пули, выпущенные из пистолета жердяя, заговоренные. Одна из них пробила оболочку из хаоса и попала в живот. А это сейчас не к добру. Глава 6. Окончание учебы, или пуля, заряженная магией, нанесла больший вред, чем мог нанести обычный боеприпас. А я еще плохо владею регенерацией и не могу быстро себя излечить. Пришлось в очередной раз проклясть непокорный хаос и отойти к стене. Медленно осел на фундамент, тяжело дыша, и чувствуя, как под одеждой растекается кровь, осознание начинает отключаться. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не вырубиться. Хорошо, что у этой парочки не было подкрепления. Я стиснул зубы, борясь с болью. На лбу выступил липкий холодный пот. Вскоре действие пули стало ослабевать, и я смог начать заживление раны. Правда, медленными темпами, теряя время. В какой-то момент передо мной возник человек. Казалось, это видение от помутнения разума. Нет, тот прыщавый любитель подзаработать. Стоит напротив меня, держит в руке дешевый смартфон и не знает, что делать. «Господин, с вами все хорошо?» — с трудом спросил он, сам чуть не падая в обморок. «Угу, только пуля в брюхе застряла», — прохрипел я в ответ. «Простите, это все из-за меня. У вас сильный дар. Круто вы их взорвали. Сейчас, сидите тут, я скорую вызову», — протараторил он, путаясь в словах. «Не надо», — бросил в ответ. «Еще лекаря из государственной клиники тут не хватало. А как же пуля?» — поднял брови парнишка. Он, кстати, храбрый, не стал убегать. Так еще решил мне помочь, вместо того, чтобы добить и ограбить. Значит, он не преступник, просто свернул не туда, не включив лишний раз голову. «Пуля?» — напрягся я, чувствуя, как тело выдавливает металлический заряд из раны. «Да вот она, возьми на память, амулет себе сделаешь». С этими словами достал окровавленную пулю и протянул парню. Тот принял ее дрожащей рукой и пробубнил в ответ что-то невнятное. Я ощутил, как регенерация делает свое дело. Медленно поднялся на ноги, отряхнул одежду и осмотрелся вокруг. «Зачем ты в это ввязался? Разве не знал о последствиях?» — спросил парнишку с небольшим нажимом. «Простите, господин, не подумал», — с мольбой в голосе отозвался тот. «Просто очень нужны были деньги. Думал, за один раз ничего не будет». «Будет, еще как будет. Смотри, больше сюда не суйся», — строго сказал я и дождался, пока собеседник пообещает не заниматься грязными делами. «А деньги? Вот, пока что возьми. Потом включишь голову и сам заработаешь», — добавил я, давая парню половину того, что было у меня в карманах. «Там не очень большая сумма, но для простолюдина внушительно. Никто из жителей трущоб не дал бы столько незнакомому человеку. А во, вы очень щедры. Простите меня, я случайно. Простите, я больше не буду», — с благодарностью и сожалением выпалил парень, беря мой подарок. «Я верю, иди. Нарушишь слово, тебе конец», — сказал ему напоследок и проследил, чтобы любитель легких денег убрался. Возможно, зря дал ему шанс, но он хотел мне помочь и до последнего сомневался, разговаривая с бандитами. «Думаю, еще может исправиться. Если нет, пусть потом не жалуется». Я быстро обыскал тела врагов, а перед этим выбросил их товар в ливневую канализацию, чтобы он никому не достался. Моими трофеями стала небольшая пачка купюр и несколько ювелирных украшений. Маловато, но на первое время хватит. Теперь точно надо идти назад. На сегодня достаточно передряг, к тому же уже вечереет. Летний день долог, но явно не бесконечен. Мне нужно вернуться к отбою, так что лучше не тратить время. Хотя, пройтись пешком все же можно. Слишком рано тоже возвращаться не стоит. Я вышел из неблагополучного района и оказался в благополучном. Здесь мало что напоминало об аномалии, разве что красочные плакаты в стиле «Встанем на борьбу с монстрами». А так, уютные малоэтажные дома, припаркованные рядом автомобили, лавки, скверы, аптеки, какие-то учреждения. Все, что нужно для семейной спокойной жизни. Настоящий оазис в центре аномальной зоны. Я даже немного залюбовался, глядя, как на большой детской площадке резвится многочисленная детвора. Кого тут только нет, от грудничков с мамами до вполне взрослых ребят, которым уже лет по 10. Все бегают, смеются, строят песочные замки, играют в игры. Яркий вечерний свет ничуть не мешает детям. Скорее, наоборот, заряжает энергией, позволяя как следует набегаться перед сном. Красота, сказал себе под нос и пошел дальше. К сожалению, или к счастью, но я вселился в тело более взрослого мальчика, так что бегать и кататься с горки не выйдет. Доберусь до площади с фонтаном, которую нашел на карте, и дальше поеду в центр. Я прошел еще немного и оказался рядом с объектом, возле которого была ограда с колючей проволокой. Наверняка полицейское управление или воинская часть. Мирный пейзаж кончился, я снова в военном городе, ну да ладно. Ускорил шаг, чтобы быстрее выйти на площадь. Но тут послышались крики и выстрелы. Насторожился, понимая, что в миллионный раз за последнее время могу попасть в передрягу. Точнее, передряга сама находит меня, не давая просто спокойно гулять по улице. На сей раз постараюсь не вмешиваться. В этом районе полно полиции и военных, думаю, как-нибудь разберутся. Я оказался прав. Военные могли разобраться с возникшей проблемой. Вопрос только, сколько гражданских погибнет, особенно ни в чем не повинных детей. Из-за дальнего угла выскочил лохматый здоровенный монстр размером с небольшую машину, с уродливой клыкастой башкой и шестью лапами. Тварь громко рычала, клацала клыками и вращала безумными красными глазами. При этом бежала вперед, не разбирая дороги. А сзади по ней стреляли военные, пытаясь то ли убить, то ли ранить или усыпить. Возможно, монстр прорвался сюда из леса, а может сбежал из клетки. Не знаю, но ясно только одно. Чудовище держит путь ровно по моему маршруту. Если его не смогут остановить, то тварь окажется в благополучном районе, где сейчас полно детворы. Предупредить детей и их мам невозможно. Монстр движется очень быстро и, судя по рычанию, готов порвать любого, кто попадется ему на пути. Выводы неутешительны. «Стоять, скотина! Его пули не берут, чтоб тебя!» Послышался громкий крик. «По ногам целься, они у него слабые!» Орал еще кто-то. Тем временем, монстр летел стрелой, ломая лавочки, урны и царапая машины, стоящие у обочины. В тело твари попадали пули, нанося неглубокие раны, которые тут же затягивались. Темно-синяя кожа монстра была очень прочная, так еще обладала регенерацией. Бить такую скотину непросто, особенно если нет серьезного вооружения. Они б его еще из рогатки расстреливали. Подумал так и напрягся, решая, как поступить. Время шло на секунды. Я не мог торчать здесь сколько захочется. Тварь была совсем близко. Я видел блеск ее злобных глаз, отчетливо слышал клацанье клыков. Решил изменить маршрут монстра или как его напугать. Встал посреди дороги и покрыл кисти рук хаосом. Но монстра это не напугало. Чудовище продолжило бежать с той же скоростью. Секунда, и мне придется отскочить в сторону либо принять бой. Выбор очевиден. Мысленно вздыхаю о том, что опять ввязываюсь в ненужную мне авантюру и применяю магическую технику. Стараюсь врезать монстра как можно сильнее. Тут слабыми приемами не отделаешься. Поток хаоса попадает чудовищу в голову, поднимает его над асфальтом и бросает в какое-то учреждение. Крики, звон разбитого стекла, облако пыли и мелкой цементной крошки. Тварь разбила своей тушей большую витрину, плюс получила сильнейший ущерб от моей атаки, но этого оказалось мало. Обожженное, израненное существо резко вскочило на лапы и совершило прыжок, пытаясь меня разорвать. В пасть скотине попала моя рука, покрытая вихрем из хаотической магии. Я выжег глотку чудовищу и снова бросил его в витрину. На сей раз монстр немного подергался, проворчал что-то, пытаясь подняться, а потом испустил дух. «Не такая уж ты неуязвимая, псина», — сказал, хлопая рука об руку. Хотя, монстр не был похож на собаку, но все же, ко мне подбежали красные, вспотевшие вояки с оружием наперевес. «Ну вот, опять будут благодарить. Не хочу в очередной раз оказываться в центре внимания. Это ты ее уничтожил?» Сходу спросили меня, как ты смог это сделать? Не стоит благородности, господа, это вышло случайно. А сейчас, позвольте мне удалиться, сказал спокойным тоном и хотел уйти, но мне преградили дорогу. Стоять, мы не собираемся тебя благодарить. Ты помешал проводить военную операцию, хмурясь пробурчал офицер. Да, что мы напишем в отчете? Так еще гражданское здание пострадало, произнес еще один воин. Что? Да они издеваются. Здание у них пострадало, а если бы пострадали дети, и вообще, они не могли ничего сделать с чудовищем. Я бы ни за что не полез, если бы ситуация не была такой скверной. Бегло объяснил это все, разложив ситуацию по фактам. И да, в случае смерти детей, вам досталось бы куда больше, чем за порчу одной витрины, добавил в самом конце, ставя точку. Военные переглянулись, потом осмотрели монстра, не зная, что дальше делать. Первым пришел в себя офицер, наверняка, старшей группы. «Ладно, это не наша забота. Вы трое, разберитесь с объектом», сказал, указывая на монстра. «А мы отвезем парня в учебный центр. Он, судя по форме, оттуда». Я мог бы возразить, но было уже лень ругаться. В итоге, меня просто посадили в машину и доставили по месту учебы. Военные решили все рассказать руководству, чтобы оно приняло решение. Хотя, какие могут быть решения, если я всем помог? Ладно, в любом случае, дальше портала с монстрами не сошлют. Я отнесся к ситуации спокойно. Для начала, сходил в столовую и поужинал. Потом меня вызвали в главный корпус, где чуть не заснул, ожидая приема заместителя главы центра по боевой подготовке. Когда уже собирался уйти, меня вызвали. Я вошел в светлый большой кабинет, залитый закатным солнцем. За красивым лакированным столом сидел завхоз, который давал мне советы. На сей раз на нем красовался дорогой деловой костюм, вместо спортивного, и взгляд был немного другой. Но это тот же человек, меня не обманешь. Пора познакомиться, как положено, господин Ростов, улыбнувшись краешком рта, сказал заместитель главы. Меня зовут Лазарев Александр Архипович. Прости за мой небольшой маскарад, просто не люблю общаться формально, сам понимаешь. Угу, хмыкнул я. Тем не менее, позвали меня на формальный разговор, потому что настало время, пожал плечами мужчина. Ты садись, не стой, в ногах правды нет. Я сел в гостевое кресло, не проявляя лишних эмоций. Что надо, мне и так скажут, а что не надо, выпытать вряд ли удастся. Лазарев смерил меня взглядом и хмыкнул, видимо ждал, что начну задавать вопросы или ляпну что-то не то. Потом мужчина кашлянул и начал аккуратно говорить. Значит, ты помешал военным выполнять их работу, произнес он с долей юмора в голосе. Да, как с цепи сорвался. Еще и детей спас зачем-то, ответил его жетоном. Не стоит злиться, курсант Ростов. Я знаю, что ты молодец, но прежде чем куда-то вмешаться, надо хорошенько подумать, поучительно произнес заместитель. Знал бы он, кого учит. Ну ладно, на мне не написано, что я архимаг, так что пусть прочитает нотации. Ладно, не стану тебя ругать, добавил Александр Архипович после паузы. Тем более, что, по сути, и ни за что, ты слабым помогаешь, друзей в беде не бросаешь. С испытанием моим, опять же, справился на отлично. С каким испытанием? Оживился я, понимая, что чего-то не знаю. Собачки магические, Александр, если помнишь, конечно, сказал Лазарев с хитрым прищуром. Стоп, он на тех монстрах, что чуть меня не сожрали. Если бы не серый, я мог бы сейчас тут не сидеть. Ничего себе испытание. Он бы еще мне на голову кирпич сбросил, с пятого этажа. То есть, это сделали вы, но зачем? С нажимом спросил я, давая понять, что подобные проверки мне не подходят. По глупости, курсант, по своей глупости, нехотя протянул Лазарев, потом посмотрел мне в глаза и сказал уже громче. Я давно хочу применить индивидуальный подход к курсантам, которые отличаются необычным даром, либо другими навыками. Нельзя всех под одну гребенку. Плохо это, как ни крути. Да так и есть, ответил, подмечая, что сам так считаю. Но вы не измените систему. Если бы меня съели те твари, это никак бы не повлияло на подготовку курсантов. Они бы тебя не съели, я знал, что делал. И да, зачем менять систему, если можно менять только ее элементы, ответил хозяин кабинета, пристально рассматривая меня и немного щурясь. Прошу вас, поясните, процедил, понимая, что у заместителя главы центра есть для меня некое предложение. Тут нечего пояснять, Александр, у тебя много силы, и ты не знаешь, куда ее деть. Можно тебя наказать, сделав таким же, как все, но кому от этого будет лучше? Поэтому, поступим иначе, рассудил собеседник и с деловым видом уткнулся в монитор компьютера. Я промолчал, понимая, что не стоит его торопить. Все, что нужно, сам скажет. Тебе тесно в форме ученика, Александр. Я хочу предложить тебе новую ступень развития, со сдержанной улыбкой проговорил Лазарев. Хотите сделать меня ратником? Это радует. Будьте уверены, я вас не подведу, с улыбкой ответил я, понимая, что скучная учеба закончится. И я, наконец-то, займусь настоящим делом. Нет, все не так, усмехнувшись, покачал головой Александр Архипович. Тебе еще не время быть ратником. Это дело нельзя торопить. Надеюсь, ты и сам понимаешь. Да, но что вы тогда предлагаете? Нахмурился я, ощущая необычное предчувствие. Скорее всего, моя жизнь поменяется. Это и так понятно. Вот только в какую сторону? Почему Лазарев так долго медлит, не желая сказать все, как есть? Глава 7. Неожиданная ситуация. Мне надоело ждать пояснений. Решил задать последний вопрос, а если нет, то уйти в казарму. Что если, странный тип издевается, может у него проблемы с головой или что-то еще. Я слышал, учебным центром управляют ветераны, которые сами долгое время сражались с монстрами. Если так, то у них могут быть большие проблемы. Война с тварями многим ломает сознание. Контракт, я тебе предлагаю контракт, господин Ростов, после долгой паузы сказал Александр Архипович. Контракт, переспросил я, не понимая, что он имеет в виду. На сей раз обошлось без длительных пауз и другой театральщины. Понимаешь, в чем дело, Александр? Согласно новым законам империи, охотиться на монстров может каждый гражданин, независимо от навыков и сословия. Для этого необходимо заключить специальный контракт и пройти инструктаж, начал говорить он, но я его перебил. Зачем мне этот контракт, если я могу вступить в ратники? Спросил, искренне недоумевая. Можешь, скажу больше, судя по тому, что я видел, ты достоин получить это звание куда больше, чем многие другие. Но если сделаем тебя ратником так стремительно, это вызовет много вопросов. К тебе, а главное, ко мне лично. У меня и так непростые отношения с начальством. Я сам был воякой и знаю, как надо защищать родину. А им, лишь бы отчеты красивые составлять. Впрочем, ладно, считай, что ты уже ратник, но пока что еще не совсем, пояснил Александр Архипович. На полставки, пошутил я. Именно так, оживился мужчина. Для всех ты останешься учеником, который ходит на тренировки, иногда отлучаясь для исследования твоего дара, подработки или чего-то еще. А по факту, ты будешь выполнять боевые задания, многие из которых сложнее, чем задания ратников. Сложнее, это мне нравится, процедил под нос, чувствуя, что устал от детского лепета и хочу, как можно скорее, сразиться с монстрами, как в старые добрые времена. Мне осталось дать официальное согласие, выслушать дополнительные инструкции и дать обещание о полном неразглашении. Никто не должен знать, чем я тут занимаюсь. Потом все, конечно, вскроется. Но пока лучше не торопить события. Я это и сам понимаю. Выйдя из кабинета заместителя, сделал вид, будто сильно расстроен. По официальной версии я получил взыскание и стал точить зуб на Лазарева, чувствуя себя несправедливо наказанным. Именно это я рассказал знакомым в отряде и своему другу Пушкину. Да, особенно Пушкину, ведь он мог проболтаться в первую очередь. На следующий день все было по-старому. Я поведал сослуживцам о выходе в город, выслушал, что именно Пушкин думает о руководстве нашей академии, и как он рад, что пропустил выход в город, а то тоже мог попасть в передрягу. Дальше мы ели, изучали теорию, тренировались, много тренировались, получая важные навыки. Время сильно ускорилось. Вслед за этим днем промчался еще один, потом еще и еще. В какой-то момент стало не по себе. Казалось, будто Лазарев выжил из ума и сказал мне полную ерунду. Ратник на полставке, может быть еще некромант-дворник, про заместителя главы центра ходят не лучшие слухи. Кому я вообще поверил? В любом случае, надо бы его встретить. Раз он занимает такую должность, то должен отвечать за слова, а пока не стал заморачиваться, погрузившись в рутину. Однажды ночью, точнее уже на рассвете, я спал и видел неплохой сон. Как я понял, что уже расцветает, научился определять время во сне и пробуждаться ровно по сигналу подъема. Для бывшего архимага, это не очень сложно. Так вот, мне снилось, будто мы с отрядом проходим испытание, где надо бежать по веревкам, натянутым над землей и сплетенным в широкую сеть. Но это еще не все. Некоторые веревки превращаются в уродливые скользкие тентакли, пытаясь хватать нас за ноги. Приходится на ходу отбиваться, не давая сбросить себя на землю. У меня неплохо выходит, хотя есть небольшие проблемы, но я с ними все же справляюсь и даже становлюсь одним из фаворитов на испытании. До конца сетки остается совсем немного. Если обгоню пару курсантов, то стану первым. Делаю решающий рывок, ловко прыгая по веревкам. Тут одна из них превращается в женскую руку и хватает меня за штанину. Вот же тварь. С досадой бросаю я, просыпаюсь и чуть не подскакиваю в кровати. За окном серая пелена рассвета. До подъема еще пара часов. Все кругом сладко спят. Утренний сон самый крепкий. А на меня, как ни в чем не бывало, смотрит ратница в полной выкладке. Та самая девушка, что проводила тренировку недавно, еще просила атаковать себя в полную силу. Конечно, молодой организм склонен к фантазиям, но это уже перебор. Какое-то время просто смотрел на нее, ожидая, что морок пройдет. Вместо этого, морок упер руки в бока и с досадой прошипел: «Что лежишь? Идем, быстро». Кажется, она настоящая. Но что ей от меня нужно? С трудом шевелю сонными мозгами, вспоминая о сделке с Александром Архиповичем. Он сказал, что будет подкидывать мне задания. Скорее всего, это первое из них. Наверняка меня забыли предупредить, и Стелле, или как там ее, пришлось в последний момент делать это самой. Организация, уровень бог, но это лучше, чем ничего. Наконец-то я смогу хорошо поразмяться, убивая проклятых тварей. Об остальном пока лучше не думать. Нас ждет броневик. Ну, быстрее, хмуря лоб прошипела девушка, наверняка, с трудом сдерживая свой звонкий голос, чтобы всех тут не разбудить. Сейчас, сейчас, погоди, в туалет-то хоть сходить можно? Можешь не отворачиваться, мы спим в длинных шортах, проворчал в ответ, медленно поднимаясь с кровати, и все еще ощущая себя во сне. Стелла проворчала что-то под нос, махнула рукой и ушла в коридор. Я спокойно оделся, сходил в умывальник, потом отправился с девушкой на специальный склад. Там мне выдали форму, которая отличалась от формы ратников, и все необходимые для задания. Я сразу заметил, что меня обделили. У Стеллы было больше средств для выживания и ведения боя. Мне дали лишь пистолет, боевой кинжал, пару артефактов, веревку и зелье для лечения простых ран. «Прости, но ты всего лишь наемник», – пожала плечами девушка, когда стал возмущаться. «Наемник, но рисковать-то мы будем одинаково», – сказал, сравнив взглядом ее меч и свой. «Нож для хлеба. Я была против, чтобы на контракт принимали такого не прошедшего обучения кандидата. Так что лучше молчи», – хмуро сказала девушка, пытаясь меня заткнуть. «А я просил, чтобы меня отправляли на задание в одиночку», – уколол ее в ответ, – а потом вспомнил кое-что важное. «Стой, а как насчет завтрака? Они забыли меня покормить, если ты не заметила. Там на поясе, посмотри», – буркнула Райт, идя через серую хмурую площадь к длинной бронированной машине с пулеметом на крыше, которая давно нас ждала. «Погоди, я думал, это такая взрывчатка». «Стоп, да они издеваются», – сказал себе под нос, понимая, что придется есть. «Что это? Какой-то кусок непонятной массы, завернутый в фольгу и бумагу, то ли хлеб с примесью мяса, то ли мясо с добавлением хлеба, причем холодное и сухое, напоминает старый пластилин. Когда мы сели в десантный отсек броневика, я достал немного этой еды и понял, что она имеет магическую основу. Наверняка, специальный походный пайк, позволяющий быстро насытиться, когда нет времени для готовки. Что же, вполне недурно. Магия обманывает вкусовые рецепторы. Повышенная доза калорий дает почти моментальное насыщение. Можно сказать, что неплохо, если не считать взгляд новой напарницы, которая, казалось, была готова меня уничтожить. «Может быть, хватит есть?» – в какой-то момент сказала она, перекрикивая рев мотора. «Говорит девушка, которую, в отличие от меня, нормально покормили», – бросил в ответ. «Я не виновата, что тебя вовремя не разбудили. И вообще, не смей грубить, старший», – обозлилась ратница, – будто мы с ней были врагами. «Старший, я к тебе в подчинение не поступал», спокойно пожал плечами. «Я по возрасту тебя старше», сверкнула глазами Стелла, потом, наверняка, поняла, что не стоит тут истерить, и замолкла. Не знаю, какой у нее возраст, на вид простая девчонка, не более 22 лет, это точно. Я не собираюсь перед ней присмыкаться, но ругаться тоже не стану. Я просто замолчал, продолжив скромную трапезу и глядя в маленькое бронированное окно, за которым мелькала окраина города. Броневик вез нас в дикие земли, и это скорее хорошо. Устал от бесконечного присмотра, детских занятий, учителей и оценок. Когда Стелла немного остыла, то начала доводить задачи предстоящей миссии. Последняя оказалась весьма необычной. Ни слова о походах в порталы и зачистках. Нам необходимо зайти в село, которое в общем, в котором находятся монстры. У армии нет возможности провести нормальную зачистку, так что послали нас. Ох, кому я это все рассказываю, ты же вчерашний школьник, мрачно произнесла Стелла, а потом закатила глаза. А ты разве не училась в школе? Почему тебя так смущает мое прошлое место учебы? Изобразил удивление я. Меня ничего не смущает. Просто это очень опасно. Ты не должен был идти. Впрочем, ладно, заявила ратница, вновь унимая эмоции. Затем рассказала, что нам нужно не просто бить монстров, собирая возможный лут. В деревне находится человек, которого надо спасти. Он то ли прячется там, ожидая помощи, то ли ранен, то ли у кого-то в заложниках. Это не самое главное. Куда важнее, что это видный деятель. Он внес большой вклад в борьбу с разломами. Его фамилия Медведев, имеет несколько государственных наград, бегло пояснила мне Стелла, когда броневик стал прыгать на кочках, трясясь по грунтовой дороге. Кстати, трясся не только он. Форма ратницы не слишком хорошо поддерживала грудь, и я смог увидеть, как округлости напарницы задорно подпрыгивают. Пришлось унять молодое дело, потому как сейчас не до этого. Значит, нам надо вытащить какого-то дворянина из самого пекла. Плевать, я так соскучился по нормальным сражениям, что суть задачи почти не важна. Пейзаж за окном менялся стремительно. Еще недавно мы были в городе, затем в пригороде. Теперь вокруг были заброшенные деревни, дикие поля и мрачный тенистый лес. Кое-где стояла ржавая брошенная техника, как военная, так и гражданская. Я замечал кости больших чудовищ, воронки от взрывов, поваленные деревья. Солдаты, сидящие впереди, стали переговариваться. Кажется, они напряглись и хотели скорее уехать. Как ни крути, это нехорошее место. Но для меня, чем хуже, тем лучше. Я даже улыбнулся, чувствуя, что мы скоро приедем. Это не игра, проворчала Стелла, видя мою улыбку. Тебя могут убить. Тебя тоже, подмигнул ей. Остаток пути прошел в тишине. Вскоре нас высадили посреди грунтовой дороги и сказали, что заберут с указанной точки, когда подадим сигнал. Неподалеку раздался рев какой-то, судя по всему, крупной твари. Военные схватились за оружие, втянув голову в плечи, а после поспешили уехать. Мы остались одни рядом с мрачной, заросшей бурьяном деревней. Серое утреннее небо клубилось почти у самой земли, обдавая нас влажным холодом. Хотелось укутаться в плед и как следует подремать, а не это все. Но я прогнал прихоти тела, приготовившись к заварушке. Быстро оценил обстановку, пошел вперед, но не тут-то было. «Стоять!» — приказным тоном сказала Стелла. «Здесь тебе не учебка. Не смей проявлять инициативу, а тем более мне перечить. Будешь идти за мной, прикрывая спину и выполняя мои команды. Это твой первый раз, так что будь добр, не тупи». Почему она стала вдруг такой истеричкой? Тогда на занятиях вела себя сдержанно, почти не проявляя эмоций. А тут, с одной стороны, все понятно. Я как бы зеленый новобранец и должен терпеть унижение, пока не окрепну. Но, есть много различных но, которые не вписываются в подобное правило. Первый раз с такой красивой девушкой, что может быть лучше? Сказал с легкой улыбкой, подколов Стеллу. Я знал, что спорить сейчас глупо, но и молчать тоже не стоит. Небольшая дерзкая шутка как раз кстати. Она спустит выскочку с небес на землю. Что ты сказал? Прошипела девушка и обнажила клинок из дорогостоящей серебристой стали. «У вас проблемы со слухом, госпожа ратница», — ответил, доставая кинжал. «Я не планировал драться со Стеллой. Это скорее знак, что не собираюсь под нее прогибаться. Я никогда бы не пошла на задание с таким юнцом, если бы был выбор», — снова вспылила дамочка. «А где же твоя команда, с которой ты ходила в разломы? Неужели ты их настолько достала?» — повел бровью я. «Не смей так говорить». Почти выкрикнула Райт, окончательно выходя из себя. Она замахнулась мечом, я приготовился защищаться. Не хочется сражаться с напарницей в первые минуты миссии, но ничего не поделать. Стелла внезапно замерла и осмотрелась, держа меч на изготовку. «Я тоже услышал кое-что странное. Кажется, у нас гости», — сказал, криво улыбнувшись. «Держись за мной, не сходи с дороги», — мрачно бросила девушка и прошла чуть вперед. В тот момент из высокой травы полезли здоровенные пауки. Они были размером с большого пса с уродливыми головами, оснащенными жвалами и длинными заостренными лапами, прикрепленными к брюху. На вид ужасные монстры, но я-то знаю, что их уровень низкий. Кроме жуткого вида, в них нет ничего необычного. Не стоит тратить хаос на этих тварей. Недолго думая, выхватил пистолет. Выстрел, и один паук получил пулю в нервный центр, отчего сразу сдох. Вторая тварь лишилась половины уродливой головы. Третья попыталась подпрыгнуть, но я убил ее точным ударом кинжала. Тем временем, девушка зарядила свой меч, взмахнула им, оставляя в воздухе светящийся синий след. Стелла зарубила одним ударом сразу двух тварей, потом заколола еще одну, и прижгла четвертого паука магией из левой руки. «Неплохое начало, надеюсь, тебя не ранили», — грозно произнесла воительница, поворачиваясь ко мне. Стелла внезапно замерла, тараща глаза. Кажется, она не ожидала, что я легко одолею трех монстров, которых, по ее мнению, впервые вижу. «Что?» — спросил, убирая оружие. «А ты молодец, курсант Ростов, только палить понапрасну не надо. Звуки могут привлекать монстров», — пояснила девушка, стараясь сдержать восхищение. «А также, запахи и магическое излучение. Если монстры захотят, то придут. В нашей ситуации глупо слишком сильно маскироваться», — добавил я. Потом резко сорвал с пояса пистолет и выстрелил под ноги напарнице. «Эй!» — громко воскликнула та. «Недобитый подранок, мог тебя укусить», — сухо пояснил девушке. Дальше у нас была дуэль взглядов, или точнее, переговоры, без единого слова. Я понял, что Стелла хочет, как лучше, а истерит, потому что у нее что-то случилось. Что именно, пока что не ясно, да мне это и не особенно интересно. Райт наверняка поняла, что я не самый обычный подросток. Не стоит учить меня прописным истинам и носиться со мной, словно с маленьким. Раз так, значит, можно приступать к выполнению миссии. Мы молча отвернулись друг от друга и направились вперед по грунтовой дороге. Стелла пошла впереди, я ее пропустил. Пусть будет главной, раз хочет. Мне не до детских разборок. Воздух был сырой и прохладный, что позволяло легко дышать, не думая об усталости. Деревня оказалась дальше, чем думал. Мы преодолевали новые десятки метров, а она почти что не приближалась. «Далековато нас выбросили, могли бы доставить к порогу», — сказал я в какой-то момент. «Они простые солдаты, у них даже магии нет, вот и боятся приближаться к опасным зонам», — пояснила девушка. Я ничего не ответил, решив пока помолчать. Предчувствие давало нехороший сигнал. Я ощущал магическое излучение и слышал рев чудовищ за первыми постройками деревни. Кажется, пауки были только разминкой. Сейчас начнется настоящее веселье. Глава 8. Чем ближе мы подходили к деревне, чем сильнее нервничала моя напарница. Она больше не читала нотации, не пыталась меня задеть и не дергалась. Но я не вчера родился, знал, когда девушка нервничает, а когда нет. Вон, рукоятку меча сжимает, так что костяшки пальцев белеют. Еще бубнит себе что-то под нос, думает, я не услышу. Неужели она боится чудовищ, после всего, что с ней было? Кто из нас после этого опытный воин, а кто простой ученик? Дьявол, стадо панцирных кабанов. Не успели подойти к первым постройкам, как на нас выскочили здоровенные кабаны с большими клыками-панцирями, как у черепах, только гораздо прочнее. Я сразу среагировал. Сделал рывок вперед, повалил Стеллу и прижал к земле. «А ты чего, псих помешанный? Нас сожрут!» — заорала девушка, пытаясь поднять голову, которую я крепко держал. «Наоборот, лежи тихо», — прошипел я, видя, как твари огибают нас и бегут дальше, грозно порыкивая. «Ты, как ты смеешь», — сказала Райт, но уже спокойнее, когда моя хватка ослабла, а монстры ушли восвояси. «Все, можешь вставать, без обид, просто времени не было», — коротко пояснил я, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. «Такие твари почти безобидные, если не становиться у них на пути и не провоцировать. Убивать их довольно сложно, а магии и патронов у нас немного. Пусть лучше идут своей дорогой. У нас есть другая цель», — бегло объяснил это Стелле, чтобы она не зарубила меня мечом. Как ни странно, девушка все поняла. Никаких воплей о приставаниях и попыток меня наказать. «Не знаю, откуда у тебя информация, но ты прав. «Идем дальше», — сухо сказала напарница, поправляя одежду. «И да, больше так не делай, но я хотел спасти твою жизнь», — развел руками у нее за спиной. «Да, но мог потерять свою. Я не очень люблю, когда на меня, ни с того ни с сего, ложатся малознакомые парни. Могу и голову оторвать», — проворчала ратница. «Значит, надо познакомиться, в чем проблема», — подумал, но вслух ничего не сказал. Первые дома заброшенной деревни уже показались. Теперь надо быть начеку. Мы медленно прошли мимо серых покосившихся построек. Сначала ничего не происходило. Казалось, мы словно дети, шатаемся по заброшкам, отделать нечего. Но вскоре на нас напали мелкие твари, похожие на жуков. Ну как мелкие, размером с кота, что по меркам монстров ничто. Мы уничтожили гадов за несколько секунд и двинулись дальше. Тут я заметил, что в панцирях нескольких жуков находятся неплохие кристаллы. Камни с концентрированной магией оранжевого цвета, дороже, чем те, которые я добыл из собак. Не стал стесняться и принялся их выковыривать. Деньги лишними точно не будут. Что, возьми тоже. Это трофей, сказал Стелли, когда та вопросительно на меня посмотрела. Мне не надо, смущенно сказала она. Просто ты слишком хорошо разбираешься в монстрах для простого ученика. Ну вот, строит из себя гордую наставницу, и вперед она пойдет, несмотря на опасность. И деньги ей не нужны. Не стал на этом зацикливаться. Собрал лут и направился дальше, как ни в чем не бывало. Чем дальше заходили в деревню, тем сильнее нас атаковали разные твари. Вот на перекрестке улицы из заросшего дома с проваленной крышей выскочила пара жирных уродливых туш, напоминающих свиней и мутантов. Мы поджарили их легкими магическими атаками в долю секунды. Потом с полусухого дерева сорвались плотоядные вороны с крыльями, как у летучих мышей. Стелла создала сеть из сиреневой энергии и спалила на подлете всю стаю. Хороший магический прием, я оценил. Дальше были еще относительно слабые монстры. Я хорошо разогрелся, разрывая их на куски магии и убивая кинжалом. Но это все ерунда. В какой-то момент стало ясно, что деревня слишком большая. Если будем так ее зачищать, то просто не хватит сил, да и светового дня тоже. Нам надо найти человека, значит, лучше его искать, не тратя силы на лишних чудовищ. И да, надо пока разделиться, так будет быстрее. У нас есть рации для связи, если что, придем на помощь друг к другу. Я сказал это Стелле, и ее реакция была вполне ожидаемой. Нет, тебя могут убить. Мы будем действовать вместе, это не обсуждается, строго сказала она. Опять за свое. Она вообще кто? Ратница или злая мамаша, которая пристально следит за своим сыном? «Почему ты так за меня боишься?» – настороженно спросил я. Внятного ответа, разумеется, не последовало, а спорить сейчас некогда. «Ладно, как насчет остальных предложений? Или тоже скажешь, что это глупости?» – спросил, решив не устраивать скандал. «С остальным я согласна. Это рационально», – поджав губы, кивнула девушка. «Хоть это хорошо, идем дальше, а то будем спорить ни о чем до самой ночи, пока нас самих не съедят». Мы не стали разделяться, но при этом заметно ускорились. Быстро обходили заброшенные дома и сарай, прислушивались к звукам, сканировали пространство на наличие магии. Стелла делала это с помощью специального артефакта, мне хватало моих способностей. Следов важной шишки нигде пока не было, зато монстров кругом было хоть отбавляй. Вот в доме без окон свили гнездо пауки, вроде не особо опасные, но достаточно мерзкие, как и их липкая паутина. Не хотел бы в нее попасть. В колодце плещется и ревет какая-то дрянь, наверняка рыба-мутант или рептилия. В сарае стоят коровы, покрытые наростами, с двумя головами и ядовитыми пиками на хвостах. Можно было хорошо порезвиться, уничтожая всю эту нечисть. Но мы сдерживаем себя, продвигаясь дальше. Что за деревня такая? Размером как маленький город. Не успели в нее войти, как прошло уже пару часов. Я решил, что можно снова перекусить и сделать привал. Усталость притупляет внимание, а это сейчас смертельно опасно. Хотел сказать об этом Стелле, но та замерла посреди перекрестка, кажется, что-то заметила. «Тихо ты, смотри, что за тварь», — аккуратно сказала мне девушка. В тот момент листья березы раздвинулись, и на девушку прыгнуло что-то вроде небольшого медведя со странными зелеными лапами. Заряженный магией меч сделал взмах в нужный момент. Раз, и зубастая башка твари с черными глазами полетела куда-то в кусты, а кровавое мохнатое тело осталось лежать на дороге. «Неплохо», — протянул я, оценил безупречную атаку. Вот что значит носить звание ратницы. Всегда быть начеку и легко справляться с любой опасностью, заявила девушка, поправляя волосы. Кажется, она намекает, что подготовлена лучше меня. Мол, не стоит сравнивать ратника и простого ученика. Опять глупые попытки мериться силой. Пусть считает, что победила. Пока что, я лишь хмыкнул и решил выбрать место для отдыха. Нельзя останавливаться где попало. Нам нужно безопасное, но при этом открытое пространство, чтобы можно было заранее обнаружить угрозу в случае чего. А, коротко крикнула девушка, когда я от нее отвернулся. Что, вырвалось у меня изо рта, когда заметил, что Стеллу сбивает с ног бык-мутант с длинными острыми рогами. Тварь весила как небольшой грузовик, при этом была очень шустрой. Вырвалась из кустов в самый неподходящий момент, не дав ратнице сориентироваться. Можно было отпустить шутку, чего там, даже слегка позлорадствовать. Сильная, хорошо подготовленная воительница не смогла заметить монстра размером с машину. Но мне сейчас не до этого. Тварь не просто ударила Стеллу, а протащила ее вперед несколько десятков метров на своих длинных и острых рогах. «Твою мать!» – выругался под нос, разглядывая упавший на дорогу меч ратницы. Вариантов не очень много. Либо Райт получила тяжелое ранение, и не факт, что получится ее вылечить. Либо она мертва. Подробнее станет ясно, когда я убью монстра, пригвоздившего Стеллу к стене бревенчатого сарая. Да, чудовище оказалось настолько безумным, что врезалось в небольшой сруб. Теперь ревело как ненормальное, дергалось, но не могло вытянуть рога из прочного дерева. Я быстро оценил обстановку. Хаос применять нельзя. Вдруг Стелла еще жива, а я ее случайно задену. Пистолеты и артефакты тут не помогут, кинжал тем более. Значит, остается один вариант. Беру меч напарницы и бросаюсь в атаку. Лучше бы зарядить его хаосом, но я такое ни разу не делал. А учиться новым приемам сейчас не время. Так что просто машу клинком, без применения магии. Хотя нет, покрыл руку хаосом, чтобы усилить удары. Бык дергается как ненормальный, пытаясь вырваться. Стелла кричит из последних сил, наверняка истекая кровью. Надо действовать быстро, но тут возникает проблема. Я вижу, что кожа твари довольно прочная. Не факт, что удастся ее пробить незаряженным оружием. Нужно срочно найти слабое место, иначе ничего не получится. Стоп, кажется, есть вариант. Замечаю, что хвост ужасного монстра движется в разные стороны, словно маятник. Прям, как у обычной коровы. Под ним вроде нет толстой кожи, зато есть кое-что другое. Возможно, со стороны это смешно, но я не могу сейчас медлить. Разбегаюсь и наношу колющий удар в единственно возможное место. Выходит довольно неплохо. Я не просто колю задницу быку, а пробиваю внутренние органы, нанося ощутимый урон. Тварь издает адский рев, вырывает рога из стены, разворачивается и бросается на меня. Теперь уже можно применять хаос. Пускаю из левой руки максимально мощный поток, который попадает в зубастую широкую пасть монстра. Бык немного отходит, наверняка, не понимая, в чем дело. У него из ушей и носа вырывается черно-синяя магия, после чего башка просто взрывается. Всюду разлетается кровь чудовища и куски черепа. Огромная туша падает на бок, поднимая клубы пыли. Я с облегчением выдыхаю и бросаюсь к Стелле, которая готова меня убить. А какого хрена? Зачем ты взял меч? Это личное оружие ратника, его нельзя брать кому попало. Закричала девушка, вырывая у меня из рук оружие. Что? Коротко спросил я, не понимая, как реагировать. Такое чувство, что со мной общалась мертвая барышня. Хотя у нее на теле не было ни единого повреждения. Только защитные элементы по бокам талии немного сдвинуты и потерты. Пошевелив мозгами, я понял, в чем дело. Рога мутанта располагались слишком далеко друг от друга. Тонкая талия девушки оказалась как раз меду ними. В итоге, Райт ощутила сильное давление. Возможно, ее ребра и спина слегка пострадали от удара о стену. Но в целом ничего страшного. Такие повреждения мог сдержать защитный артефакт, который у нее был. Все обошлось. Вот что значит иметь хорошую фигуру. Стелла даже не поняла, что случилось. Она продолжила меня отчитывать, разглядывая свое оружие, а в какой-то момент перешла на визг. «Что ты делал с моим мечом? Почему он такой грязный?» – задала резонный вопрос Стелла. «На нем кровь чудовища, которая тебя чуть не убила», – спокойно ответил я. «Кровь? Но почему она такого цвета и так странно пахнет?» – поморщилась напарница и слегка успокоилась.